А еще то, что сказал епископ. «Он выбрал ее», — прошептал Готтер. «Слишком тихо, но не для той, кто обладал драконьим слухом». «Как он мог так поступить со мной?» Епископ погрузился в свои думы, затем безразлично расспросил о моей жизни в Хольберге, заинтересовался на миг поступлением в академию, и все. Все. «Можешь идти, девочка. Церковь Единой Веры благодарит тебя за труды и за то, что позаботилась о последнем пристанище Никласа. Ты можешь получить скромное вознаграждение. А сейчас...» Протянул руку, и мне ничего не оставалось, как встать перед епископом на колени, затем прикоснуться губами, а после и лбом, к черному перстню с вырезанными символами кубка и стрелы на его среднем пальце. Я пребывала в недоумении весь вечер, вдоль и поперек обсудив с магистрами прошедший визит и придя к заключению, что... К единому мнению мы так и не пришли. Антор собрался посоветоваться с законниками, тетушка Чарити поставить на уши попечительский комитет. Я же полночи обдумывала письмо к Орлорду Хаасу с просьбой посодействовать в поисках детей. Мысли об Этаре вызывали болезненное удовольствие. Мне хотелось его увидеть. Следующим утром все же отвела Рэми в школу. Мальчик и слушать не хотел, чтобы остаться дома. Как же он тогда станет министром? Но я заставила его поклясться, что дождется меня после занятий и ни шагу за забор. Ильсар Шарес закрепил на Рэме магическую метку, но, несмотря на это, мне было тревожно. Как оказалось, не зря. Когда мы пришли с Трис к зданию школы, небольшой двухэтажной пристройки на территории храма Единоверы, Рэми среди высыпавших во двор учеников не было. Подождав немного, кинулись на поиски, сбежали по стертым ступенькам на второй этаж, разыскали помещение начального класса, но и там его не оказалось. Наконец нашли учителя, бородатого отца Ферода, невысокого, пожилого священника, одетого в черную рясу, спросили о Рэми. «Так они еще с утра сбежали», — пробасил он. «Они? Кто это они?» — растерялась Трис. «Он еще один Аболтус. Патрик Скол. Оба приютские. Я послал их с поручением в сторожку за храмом и с концами». «Как это с концами?» — не поверила я. «Не может такого быть!» «Приютские же!» — недовольно произнес священник. «Малолетние разбойники и шалопаи, которые и не собирались учиться. Ну, бог им судья и защитник». «Но ведь Рэми не приютский!» — воскликнула я. «У него есть семья, и больше всего на свете он хотел учиться!» В маленьких глазах священника, скрытых под седыми бровями, что-то промелькнуло. Озабоченность, тревога. Мне показалось, что священник что-то знает, но молчит. Боялся ли своего покровителя, или он тоже оказался замешан? «Отец Ферод, прошу вас, помогите нам! Вы ведь догадываетесь, что с ним произошло?» Я схватила его за черную рясу, посмотрела на священника умоляющим взглядом. «Рэми совсем маленький, и ему страшно. Скажите, где он? Ну не молчите, умоляю вас!» Трис наступала с другой стороны. Подруга умолять не собиралась. Вместо этого она явно намеревалась вцепиться мужчине в бороду. Ариша кровожадно предложила откусить учителю голову. «Будет много крови», — сообщила мне. «Но он либо замешан, либо не досмотрел. По-любому виновен». «Не сейчас», — попросила ее на долю секунды, представив, в какого монстра превращусь, если на моих худых плечах вырастет драконья голова. Убийственное зрелище. Главное — найти Рэми. А еще вызвать магистра Шареза. «Нет, чиару ваза, как предложила Ариша, вызывать не станем. Этара тоже не будем беспокоить, хотя рука непроизвольно потянулась к подаренному медальону, который я, не снимая, носила на груди. Надеюсь, разберемся без милорда Хааса». «Хорошо, но не здесь», — вдруг, поджав губы, негромко произнес священник. Бросил вороватый взгляд вглубь коридора. Там были люди. Ученики старших классов, учителя, еще кто-то, полно народу. «Я не могу здесь говорить, но у меня есть догадки. Я подозреваю, где могут быть мальчики. Пройдемте». Подхватив меня с Трис под локти, потащил, по-видимому, в свой кабинет. По дороге подруга шепнула, что активировала браслет, подаренный Антором. «Значит, брат скоро появится». Да и я не зевала, послала мысленный вызов Эльсару Шарезу. Ментальная магия поддавалась мне с каждым днем все лучше, и сил хватило почти на полноценную беседу. «Рэми пропал», — ответила на мысленный вопрос магистра. Темный выругался. «Скоро буду. Постарайся ни во что не ввязаться». Ввязываться мы не собирались. Вошли в простенький кабинет, стол, стул, шкаф отца Ферода, и он закрыл за нами деревянную дверь. Засов не задвигал, но... Я предупредила Аришу, чтобы та была начеку. «Где Рэми?» — спросила у священника. «Если вы что-то знаете, не скрывайте. У нас влиятельные друзья, они смогут вас защитить». Тут я почувствовала магические колебания. Минимум 7-й, а то и 8-й уровень, значит, кто-то из высших. Выходило, магистр Шарес спешил на помощь. Я переглянулась с Трис. «Портал!» — шепнула ей, отступая в сторону, глядя, как посреди комнаты вспыхнуло, увеличиваясь в размерах, синее огненное кольцо. «Но как же точно он вычислил место?» «Ма...» — начала я, повернувшись, как ожидала, к Эльсару Шарезу. «Это был не он!» Рыжий, всклокоченный маг шагнул в комнату, молча вскинул руки, и в меня полетело заклинание. Вот так, без предупреждения. Ариша рыкнула, пятясь. Нет, драконья чешуя от этого не спасла. Я тоже постаралась, но меня снесло вместе с наспех поставленной защитой. Опутала по ногам и рукам липкой удавкой, потянулась к горлу, лишая воздуха. Я упала, теряя сознание, слыша, как вскрикнула Трис. «Эту забирайте!» Прежде чем закрылись глаза, увидела, как шевельнулся край черной рясы, и отец Ферод пнул меня сапогом. Боли я не почувствовала, сознание уплывало. «Она нужна Готтеру!» Голос священника то появлялся, то исчезал вместе с моим здравым смыслом. «А вот это...» Видимо, речь шла о подруге. «Это нет! Избавься от девки, но так, чтобы не нашли!» «Нет!» «Трис!» Это было последнее, о чем успела подумать, прежде чем мир окончательно померк.